Во-вторых, из сказанного тобою, милый Фион, ничто не свидетельствует о невозможности жизни на Луне. Вращение ее, отличаясь значительной медлительностью и спокойствием, смягчает и равномерно распределяет сосредотачивающийся около нее воздух, и тамошним астральным обитателям нисколько не грозит опасность быть сброшенными и низвергнутыми. А отсутствие простоты, само это разнообразие и изменчивость ее движения, не есть следствие отклонений или возмущений. На астральной луне сильного пекла и постоянного жара солнца ты перестал бы бояться, если бы учел, что к нам, на Землю, солнце через густой сдавливающий воздух земной атмосферы посылает жар, усиливаемый испарениями. Там же, на астральной луне, воздух, тонкий и прозрачный, рассеивает и разливает свет, не требующий никакого производящего и поддерживающего вещества. Что удивительного, если на Луне, как это бывает и у нас на Земле, произрастают корнеплоды, семена и деревья, совсем не нуждающиеся ни в дождях, ни в снегах, но легко живущие при летнем тонком воздухе? Почему нельзя предположить, что там поднимаются согреваемые Луной ветры, и ее колебанию при вращении постоянно сопутствуют струи воздуха, тонкие влаги и росы, которые, окружая ее и по ней распространяясь, достаточны для произрастания? Сама же она по свойству состава есть тело не огненное и сухое, но мягкое и влажное. Ведь на нас она не производит никакого иссушающего действия, а наоборот оказывает много влияний влажности и женственности, например, в ее влиянии на рост растений, на разложение мяса, на изменение свойства и утрату крепости вин, на разрыхление дерева, на благополучие родов у женщин. Я опасаюсь вновь раздражить и взволновать успокоившегося Фарнака, присоединяя сюда, как говорят его единомышленники, стоики, приливы океана, поднятие воды в проливах, разливающихся и переполняемых вследствие увеличения влаги луною. Поэтому я лучше обращусь к тебе, милый Фион. Ты ведь, объясняя нам слова Алкмана, роса, дочь Зевса и божественной луны, питает, говоришь, что поэт в этом месте Зевсом называет воздух и утверждает, что увлажненной луной он обращается в росу. Скорее всего, мой друг, луна имеет естественное свойство, противоположное солнцу. Она смягчает и увлажняет то, что солнце делает твердым и иссушает. Она насыщает влагою и охлаждает даже притекающую к ней от солнца и смешивающуюся с нею теплоту. Вот почему мнение тех, кто считает луну огненную и раскаленную, ошибочно. Да и те, кто для возникновения, питания и жизни тамошних существ требует присутствия тех же условий, что и здесь, ослеплены. Ведь, например, и Эпименид вполне разъяснил, доказав, что природа совершенно малым количеством питательного вещества восстанавливает и поддерживает живое существо, если оно принимает его в размере даже маслины, не нуждаясь более ни в какой пище. Обитатели Луны, если таковые существуют, вероятно, телосложение не тучного и способны питаться, чем приходится, ибо и сама Луна, подобно Солнцу, в несколько раз большему живому огненному существу, питается, как утверждают, земною влагой, как и прочие бесчисленные звезды. Поэтому предполагают, что верхнее пространство производит живые существа тонкой организации и с ограниченными животными потребностями.